Глава 3.3. «Ко мне домой!» — с веселой улыбкой отвечает мой первый мужчина, и, заметив то, что я тяжело выдыхаю, как будто поправляется. «Я бы с удовольствием отвез тебя в шикарный магазин!» Закатываю глаза, стоит только мне услышать такое. У меня мало поводов думать о том, что он серьезно. Я больше не считаю себя глупой девочкой, которая способна повестись на подобное обещание от мужчины. «Что такое?» — останавливается Стас. «Ты как будто хочешь очаровать меня». Выдаю на одном дыхании и тут же удивляюсь себе. Не ожидала, что скажу такое. И так как реплика прозвучала слишком откровенно, приходится продолжать. «Только я вот больше не юная девушка с розовыми очками. Ты прав. Я почти развелась и вижу отношения между полами совсем в другом свете. Остается добавить только что-то вроде... Так что можешь не стараться. Но я почему-то умолкаю, не в силах такое озвучить. Может, и правда рассчитываю на то, что чудо вполне себе реально, хотя это глупо и безосновательно. Стас коротко улыбается мне и садится за руль. Я тоже молча занимаю место в салоне, чувствуя себя так, будто ляпнула что-то из ряда вон. Какое-то время я смотрю на заснеженную трассу, пытаясь понять, что на самом деле произошло, пока боковым зрением не замечаю встревоженный взгляд Никиты. Это заставляет меня встрепенуться. «Малыш, с тобой все в порядке?» — спрашиваю сына. «Нога сильно болит?» Тот сглатывает и меня накрывает нежностью. Мой маленький мужчина, очевидно, хочет выглядеть сильным и самостоятельным, независимым от мамы. Но я все еще очень ему нужна. Я чувствую это во взгляде, в том, как мой малыш едва нахмурил брови, поэтому без слов устраиваю голову на его плече. Иногда слова бывают лишними. Только что я очень ясно это поняла. «Мам, мы едем домой?» Через несколько минут хрипло спрашивает мой маленький мужчина. Каким бы крутым он ни пытался казаться, он все еще мальчик и даже еще не подросток. Никите нужно рядом сильное плечо и уверенность в предсказуемом завтра. Мне становится неудобно от того, что я втягиваю сына в не пойми что. Поэтому я приподнимаюсь и тут же замечаю напряженный взгляд Стаса, которым он смотрит на нас обоих в зеркало заднего вида, как будто мы с бывшим стали в этот момент сообщниками. «Понимаешь, дорогой...» Оборачиваюсь к сыну и тут же ловлю себя на том, что никогда еще не обращалась к нему такими фразами. Никита предсказуемо напрягается, и я прочищаю горло, а потом натягиваю дежурную улыбку на лицо. Было бы здорово хотя бы не демонстрировать сыну, что я сбита с толку. «Дядя Стас пригласил нас к себе домой». Никита очень удивляется. Это видно потому, как высоко он поднимает брови. И я, еще не очень понимая, чего ждать, начинаю тараторить. «Наш сосед Ухтомский ему только что написал, что электричество не будет дома, скорее всего, до 1 или 2 числа». Мы получили это сообщение, когда были в супермаркете. В этот момент меня прерывает смешок Стаса, и я выдыхаю. Вот помог так помог. Я и так понятия не имею, зачем именно согласилась на эту авантюру. А еще я обещал, что починю ваше авто, добавляет отец моего сына из-за руля. Здорово! Вдруг подрывается Никита. Только оно не наше, и если вы, дядя Стас, заведете это корыто, я буду считать вас супергероем. «Может быть, когда я вырасту, я...» Сын тут же сникает под моим разозленным взглядом. «Так автомобиль тоже не твой?» Вдруг добавляет Стас, и это почти сразу же выводит меня из себя. «Да!» Складываю руки на груди. «Машина не моя, муж временный. Ты совершенно прав, у меня нет ничего настоящего!» После этого разговор окончательно затихает, и в салоне повисает гнетущая тишина. Слышно только шорох шин и гул мотора. Мы мчимся неизвестно куда, и я понимаю, что рада была бы исправить сложившееся впечатление, но просто не знаю, как сделать это, когда внутри меня бушует такая ярость. Как вообще мой бывший посмел ворваться в мою жизнь, когда мне снова нужна помощь? И все это после того, как он бросил меня в настолько беспомощном положении? Только дура поверила бы ему еще раз. И только совсем безответственная женщина втянула бы в происходящее собственного сына. Дорога заканчивается перед шикарными коваными воротами дома, расположенного в частном поселке. Я чуть не охую, когда вижу это великолепие. Кто бы знал, что самый популярный парень универа, задира и гроза девчонок, отгрохает себе когда-нибудь такое. Раньше я склонялась к тому, что Стас однажды просто женится на богатой вдове и приобретет к рукам ее наследство. С одной стороны, мне просто хотелось так думать, чтобы не переживать мысль о том, что я потеряла, отказавшись поддерживать контакт с отцом моего ребенка. Никита прилипает к стеклам машины, стоит нам только въехать на территорию, и это действует на меня, как отрезвляющая пощечина. «Милый», — кладу руку на плечо сына, — «мы должны помнить, что приехали в гости только на праздник. Свет починят, и нам нужно будет уезжать». Сын только кивает. Мы останавливаемся на подъездной дорожке. Стас выходит из-за руля и набирает кому-то. Я оглядываюсь по сторонам. Тут же открывается входная дверь, из-за которой показывается дородный мужчина. Он подходит к автомобилю и помогает Стасу подхватить Никиту. Я тут же начинаю волноваться, но вскоре мне становится очевидно, что ничего плохого с моим сыном не произойдет. Его просто донесут до дома. Оглядываюсь на внедорожник и понимаю, что незнакомый мне человек, одетый в форму, похожую на комбинезон охранника, уже вынимает из багажника наши с сыном вещи. «Спасибо!» — растерянно говорю ему, когда тот проходит мимо. Охранник отвечает дежурной улыбкой, а я вдруг чувствую себя совершенно не в своей тарелке. Нет, я, конечно, ощущаю некое торжество от того, что мой почти уже бывший муж всеми силами пытался испортить нам с сыном Новый год. Но вот я тут, в доме, на который у нас с ним, наверное, никогда не хватило бы финансов, учитывая страсть моего бывшего к тому, чтобы подставлять своих партнеров. Да-да, утомительная вереница судов с обиженными моим мужем людьми. Это еще одна причина, по которой я подала на развод. Просто поняла, что состарюсь раньше времени в этой нервотрепке, не говоря уже о том, что мне все это ужасно не нравилось. «Алена!» Голос Стаса отвлекает меня от раздумий. «Чего стоишь на пороге?» Он мог бы сказать вот это, но просто шире открывает дверь, жестом показывая, что меня внутри ждут. «С Никитой все хорошо?» — спрашиваю я, равняясь со Стасом. Тот улыбается. Я, как и обещал, показал ему приставку. Выдыхаю, услышав это. «Нет, я не против того, чтобы мой мальчик отдыхал, но его увлечение компьютерными играми начало меня пугать в последние годы. Сын как будто уходил в вымышленный мир от той обстановки, которую мы создавали для него с мужем. И только переехав на природу, он вроде бы отвлекся и влился в заботы о доме и саде. Не скажешь же все это Стасу, как на духу. Я же вроде как приехала его жену сюда играть». Мы так и зависаем друг напротив друга, вглядываясь в глаза. «Пойдем». Первым нарушает тишину Стас, и я киваю. «Куда?» Приходит в голову уточнить в прихожей. «Я покажу тебе гардеробную». «Что?» Поднимаю голову, только-только скинув туфли. «Ален, я, может, не совсем правильно сказал», — начинает мой первый мужчина. «Я завез бы тебя в магазин и купил бы что-то новое и достойное, но я подумал, что у тебя сын сломал ногу, и это как-то неправильно». В его тоне как будто звучит желание извиниться, и я замираю,